что если и были у Дианы отрицательные качества, а у кого их нет, то следует простить ей и вспоминать о ней только добром. Был в Страмбе еще один человек, кого известие о близком возвращении Петра разволновало до крайности. Это был подеста города, почтенный старенький аптекарь Джербино, красивый старец с леонардовской бородкой. Едва весть эта коснулась его слуха, Джербино, тихонько блея от волнения и спешки, не мешкая, упаковал свои вещички и смазал пятки, навострил лыжи, взял ноги в руки, испарился, исчез, смылся, словно его и не было тут. Одним словом, удрал как можно скорее. Страмбане очень дивились. Зачем и отчего он это сделал? Мы же, знающие историю Петра, прекрасно понимаем, что именно нагнало такой ужас на хитрого Джербино, заставило его мгновенно покинуть родное гнездо и на старости лет отправиться, куда глаза глядят. Папский архитектор нашел герцогский дворец в такой стадии разрушения, что реставрация его, очень дорогостоящая, займет несколько лет, а посему послал для начала двух страмбейских каменщиков подремонтировать бывший дворец Гамбарини, принадлежавший Святому Престолу и находившийся в хорошем состоянии. Каменщики закончили эту мелкую работу за 2 дня, и новая глава в истории Страмбы могла начаться. Сломанная шпага шевалье де ля Прери. В начале XIII века, когда Рудольф Габсбургский разрушил в Тюрингии около 60 замков бывших своих, по теории отца Жозефа, коллег по ремеслу, то есть других рыцарей-разбойников, на развалинах необычайно пышно разрослось некоторое растение из семейства крестоцветных по латинскому названию Isatus tinctoria или барит красящий. Растение это достигает 6 футов в высоту, ветвисто. Его голый стебель с серым налетом, нижние листья узкие и удлиненные, а верхние, представьте, стреловидные. Длина плодов в 2 раза больше ширины, и они черно-коричневые и словно бы обрезаны на концах. После упомянутой решительной меры Рудольфа Габсбурга растение это быстро привелось в Тюрингии к небывалой пользе всех слоев местного населения, ибо барит красящий, как о том может прочитать любой ученик в книгах, вознаграждает своих благоприятелей и пестунов богатой прибылью. Из него добывают прекрасную синюю краску, в те времена единственную в своем роде, ибо иных веществ, красящих в синее, люди тогда не знали. В своих знаменитых записках о Гальской войне Юлий Цезарь наряду с прочим отметил, что британские воины перед сражением красят себя баритом, чтобы выглядеть пострашнее. Цезарь высмеял тогда британцев, и насмешка эта держится вот уже 2000 лет. До сих пор французы насмехаются над своими островными соседями, говоря: «Когда вы еще раскрашивали рожи синим, наши предки, разделенные в эту пору, как известно, на бельгов, аквитанцев и кельтов, сирич галлов, от которых мы унаследовали гальское остроумие, были уже люди высококультурные». В пору жатвы в Тюрингию приходили на подмогу сезонные рабочие, даже из Лужиц. Барит, вернее, сырье из него –